Бай-да-да-дыщ! Ревущий звук сотрясал темное пространство снова и снова. Это был грохот такой силы, что он ощутимо сотрясал мозг через барабанные перепонки. Однако трансляция этого звука через видео не шла ни в какое сравнение с тем, чтобы слышать его вживую. Битва раскинулась на несколько квадратных километров площади с островом Кварен в центре. Тысячи ярких вспышек освещали поле боя. Сотни бронированных кораблей сражались с морскими демонами, в то время как дирижабли давали отпор стаям летучих тварей. Но самая жаркая битва разворачивалась рядом. Мириады небольших воздушных кораблей кружили в небе во главе с Арком, сражавшимся верхом на Пылающей Душе. «Пылающая Душа! Перегруппируемся!» Издав понимающий крик, Пылающая Душа, превратившаяся в Пендрагона, выдохнул поток пламени и отступил. Но в пылу боя не было времени на отдых. Как только он отлетел назад, к нему приблизился один из летающих кораблей. Его пилот прокричал. «Арк! 21-й эскадрон окружен демонами!» Не успев толком перевести дыхание, Арк сразу же принялся отдавать приказы. «Передайте 13-м и 14-му эскадронам, пусть идут к ним на помощь! Но если 13-й и 14-й эскадроны покинут свои позиции, дирижабли по правому флангу останутся без защиты! Я знаю, но если мы потеряем 21-й эскадрон, то демоны пробьют нашу линию обороны, тогда весь флот окажется под угрозой! Пусть дирижабли отступят и сконцентрируйтесь на спасении 21-го эскадрона!» «Так точно!» Получив приказ, посыльный развернул свой корабль и устремился в самое сердце битвы. Но посыльные все продолжали прибывать со всех уголков поля боя, так что Арк едва успевал давать указания. «Арк, 8-й эскадрон запрашивает подкрепление! У нас нет свободных кораблей! Передайте им, пусть отступят и перегруппируются! Слушаюсь, я передам остальным!» Ответил посыльный перед тем, как вернуться назад. «Чёрт, у меня голова раскалывается!» Вздохнул Арк, окинув взглядом эскадрона летучих кораблей, сражавшихся с демонами. Оценивая ход боя, он заметил несколько слабых мест в линии защиты. Если бы он собрал больше войск в них, это бы улучшило положение союзников. Почему он, главнокомандующий, не замечал этого раньше? Он задавал себе этот вопрос не раз и не два. Собственно, именно поэтому он и согласился на позицию командира 2-й экспедиционной армии. Но, заняв пост главнокомандующего, он понял, что управлять армией в реальном времени не так уж легко. Конечно, у него уже был опыт в этом деле. Он командовал енотами в подземном мире и кланом Барнса у Тандали. Также он командовал осадой Сильваны. Однако это происходило в ограниченном по площади театре военных действий с ограниченным количеством солдат. Но в этот раз размер противостоящих армий и поля битвы не шли ни в какое сравнение с тем, что Арк видел раньше. Сражение шло на нескольких квадратных километрах морских и воздушных просторов. В нем участвовали сотни тысяч монстров и людей. В условиях столь необъятного поля битвы отдавать приказы было не так-то просто. Арку требовалось оценивать общую картину боя и действовать соответственно. В ежесекундно меняющемся ходе сражения просто невозможно принять наилучшее решение из возможных. Пока оно будет приводиться в действие, что-то обязательно успеет поменяться. Осознал он после опыта управления военной экспедицией. Чтобы минимизировать боевые потери, Арк был вынужден научиться определять, когда стоит отправлять подкрепление, а когда необходимо оставить запросивший подмогу отряд без поддержки. Возможно, был какой-то другой способ грамотного распределения войск, но в пылу битвы Арк не мог придумать ничего лучше. Однако это был не единственный момент, вызывавший у Арка затруднения. Одно из важнейших качеств главнокомандующего — умение быстро определять сложившуюся ситуацию. Но управлять войсками в пылу битвы было довольно трудно. Раньше для удаленного общения с офицерами Арк пользовался пером шепота, но в битве таких масштабов оно было абсолютно бесполезно. Дело в том, что Арк не мог общаться таким образом с несколькими людьми одновременно. Вокруг Арка находилось слишком много человек, которым было необходимо отдавать приказы. К тому же капитанам некоторых кораблей и отрядов были NPC, а перо шепота предназначалось исключительно для общения с живыми игроками. Чтобы избежать путаницы, Арк использовал перо только для коммуникации с приближенными офицерами, такими как джастисмен-реабилитанты. Со всеми остальными он переписывался в мессенджерах, поэтому Арку приходилось принимать решения за считанные секунды, что держало его в постоянном напряжении. «Часто мои приказы уже теряют свою актуальность до того, как я успею их отдать. Конечно, если я представлю боевую ситуацию у себя в голове, то смогу оценивать действия демонов заранее, но в таких масштабных битвах малейшая ошибка может привести к катастрофе. Чтобы избежать этого, нужно сознательно идти на небольшие жертвы». Пришел к выводу Арк. Например, если отряду А удавалось прорвать фронт демонов, то, скорее всего, демоны начнут атаковать этот отряд с удвоенной силой. Значит, Арку следовало заранее предупредить отряды, находящиеся справа и слева от отряда А, чтобы те готовились к усиленной обороне. Благодаря этому, если демоны неосторожно нападут на отряд А, летающие корабли слева от него нападут на демонов с фланга и разобьют их. Заманив демонов таким образом, разобраться с ними не составляло труда. Такая тактика успешно работала на протяжении всей битвы. Своевременно реагируя на действия врага, можно было нанести серьезный ущерб противнику, при этом понеся минимальные потери. Благодаря тактике Арка, вторая экспедиционная армия понесла гораздо меньшие потери, чем первая, но в некоторых случаях демоны не велись на провокацию, а отряд А окружали и уничтожали за считанные секунды, но такое случилось редко, и это была необходимая жертва. Осматривая поле боя, Арк был вынужден одновременно уделять внимание сухопутному, морскому и воздушному фронтам. Его голова раскалывалась от перенапряжения. Тем не менее, вздохнул Арк, вновь окинув битву взглядом. Ситуация складывается не в нашу пользу. Борясь с головной болью, он прибегал к множеству различных стратегий, но демоны все равно постепенно одерживали верх. Конечно, прибытие сил Шангрила, Восточной нации и гильдии торговцев оказалось как никогда кстати, но оно не переломило ход битвы. Они прибыли слишком поздно. Когда корабли торговцев показались на горизонте, большая часть флота первой экспедиционной армии уже была потоплена, морские демоны тоже понесли немало потерь, но их число возобновлялось с помощью черных обелисков. Подоспеть торговцы вовремя, все могло бы сложиться по-другому. То же самое касалось сил Шангрила и Восточной нации, сражавшихся в воздухе. Причем, в отличие от сил экспедиции, демоны восстанавливались по прошествии определенного времени. «Если я ничего не придумаю в ближайшее время, то ситуация безнадежна». Лицо Арка выразило неподдельное страдание, он закусил губу. Единственный выход, который он видел в текущий момент, заключался в отступлении и повторной атаке после перегруппировки. Если погибшие игроки возродятся и вернутся в строй, то можно будет попробовать перебить демонов раньше, чем они начнут воскресать, но, к сожалению, у этой битвы был строго ограниченный лимит времени. Где-то во мраке мира началась церемония воскрешения Темного Лорда. Именно, церемония воскрешения Темного Лорда. Арку удалось выиграть немного времени, уничтожив пламенные пушки, но у него в запасе на все про все оставалось 17 часов. Даже если павшие в битве игроки возродятся, они появятся на берегу далекого континента и не успеют добраться до Квариана вовремя. По всей видимости, мне придется каким-то образом остановить Темного Лорда с оставшимися войсками. Но им уже едва удавалось держать занятые позиции. Пока не стало слишком поздно, они должны были пробить щиты Рингберга и остановить церемонию воскрешения. Внезапно откуда-то сзади раздался оглушительный вопль. Обернувшись, Арк увидел несущихся на него дракенов. Как он и приказывал, восьмой эскадрон отступил, тем самым дав демонам возможность напасть с тыла. «Чёрт! Даже подумать спокойно не дадут! Пылающая душа!» Арк вновь прикусил губу и крепко схватил пылающую душу, который резко развернулся. «Тёмный удар! Тёмный удар! Тёмный удар!» Тёмные клинки проткнули шеи дракенов. Пендрагон повышал показатели защиты атаки Арка на 20%, так что когда он ударил по уязвимому месту монстров, те потеряли кучу здоровья и замешкались. «Пылающая душа! Атакуй дракена справа!» Пылающая душа извернулся всем телом и схватил дракена, который в ответ попытался было вырваться, но его размеры не шли ни в какое сравнение с пылающей душой. Наездник, управлявший дракеном, не удержал равновесия и сорвался вниз. Тем временем пылающая душа продолжила рвать когтями грудь дракена. Арк же уверенно держался в седле и продолжал избивать дракена темными ударами. Довольно быстро здоровье дракена упало до 3%. «Теперь его душа готова к поглощению! Демоническая печать!» Прокричал Арк, вонзив меч в грудь дракена. В один момент все тело дракена было поглощено мечом, черная аура вокруг которого усилилась, и появилось окно с сообщением. «Сияющая тьма была заряжена демонической энергией. Сияющая тьма может быть использована!» «Вот так!» На лице Арка появилась довольная улыбка. С помощью демонической печати Арк похитил души неисчислимого количества демонов, а это было не так-то просто. Сияющая тьма должна быть погружена прямо в демона, только в таком случае может быть использована печать, однако в условиях воздушного боя это было практически невозможно. Но как бы там ни было, Арк все еще мог активировать печать на демонов с уровнем здоровья ниже 3%, это позволяло ему захватывать их энергию, чтобы в дальнейшем использовать навык «Сияющая тьма». Невозможно предугадать, что произойдет в будущем, так что лучше держать этот козырь в рукаве. Чем больше энергии накоплю, тем сильнее становится меч, так что лучше не упускать возможности собрать больше. Помимо этого, демоническая печать давала еще одно преимущество. На Акварине находилось большое количество черных обелисков, в которых из-за церемонии воскрешения концентрировалась магия. Ее хватало, чтобы спустя какое-то время возрождать обычных демонов. Обелиски размещались за стенами Рингберга, так что добраться до них было нельзя, но можно было предотвратить возрождение демонов, запечатав их душу. Конечно, Арк не мог запечатать души сотен тысяч демонов, ведь с момента начала битвы он использовал демоническую печать лишь несколько десятков раз, но даже эта капля в море сейчас играла большую роль. «Чем меньше демонов участвует в бою, тем меньше потери моей армии», — решил он.